Сорняки, лекарственные и пищевые растения. На эту тему существует достаточно обширная литература, но, говоря о полезных свойствах сорных растений, совсем обойти ее нельзя. Поэтому здесь мы очень коротко опишем лекарственные и пищевые свойства наиболее распространенных в средней полосе России видов сорняков. Лекарственные сорняки. Лекарственные свойства сорняков особенно полезно знать тем, кто живет на даче. Это так называемая аптека под ногами. В экстренных случаях эти растения вполне могут заменить готовые лекарства. И если вы на своем опыте убедитесь, что они хорошо вам помогают, то лучше совсем отказаться от современных высокоэффективных лекарств с их страшными побочными действиями. Если этот раздел вас заинтересует, то более подробно о лекарственных свойствах диких растений можно узнать в соответствующей литературе.